Глава 24. Хлоя. Утром мы обсудили с Амаль тему предстоящего разговора, а потом целый час позволили его вороватой служанке подслушивать нас во время завтрака. Затем она отослала ее подальше, в другое крыло дворца, чтобы мы могли спокойно обсуждать наши дела без боязни быть подслушанными. Сразу после завтрака началось бесконечное хождение и суета. Стали приходить придворные дамы, предлагая помощь Амале в подготовке к свадьбе. Всех волновал вопрос свадебных платьев, но принцесса сумела их заверить, что все необходимое к свадьбе уже готово, и платье в том числе. Мысли Амале были далеко за пределами города, в военных городках, рядом с любимым. Она ждала хоть какой-нибудь весточки от Махди, но он молчал. До свадьбы оставались еще целые сутки, и потому она не теряла надежды, что он еще успеет приехать и поговорить с отцом, и если им повезет, то свадьба, возможно, будет уже с Махди. «Амаль, и правда, а в чем ты завтра собираешься выходить замуж? Мне уже и самой это стало интересно. У меня было платье к помолвке, но так как церемония не состоялась, то буду в нем на свадьбе», — отмахнулась девушка. «Ты не заказала платьев к свадьбе?» «То есть это одно платье к помолвке и есть весь твой свадебный гардероб?» Воскликнула я, не веря ушам своим, и вспомнила шикарный гардероб Лубны. Десятки и десятки роскошных платьев, сшитых по последней моде, всех цветов и оттенков. И с болью в сердце посмотрела на Амаль, наследную принцессу Шаддада, которая уже завтра станет главным лицом в королевстве, иконой стиля и идеалом для подражания, как для молодежи, так и для всех женщин страны. Наконец я осознала всю глубину ее трагедии. Я и не догадывалась, в какой жесточайшей депрессии находилась она, и что этот брак у нее ассоциируется с концом жизни, а место самого главного врага в ней отводилось Хамдану. Мой бедный Хамдан. Я любила его и одновременно ненавидела за то, что заставляет такую умницу и красавицу Амаль так сильно страдать. «Сам ведь говорил, что противник насилия, и как это назвать по-другому, как не насилие? Трудно представить, что она сейчас испытывает. Мне вдруг так захотелось взбодрить ее немного, поднять ей настроение, хоть самую малость. Она ведь совершенно одна, отец давно болен, родни нет, подруг тоже, а придворных дам она называет фальшивыми и не подпускает к себе. Амаль, а ты хочешь знать, как одеваются девушки в 21 веке?» «Ты никогда меня не спрашивала об этом. Неужели не интересно?» «Интересно, но как-то не доводилось. И как же они одеваются?» Впервые за последние несколько дней на ее лице появилось слабое подобие улыбки. «Дай мне несколько минут, и платье будет готово», — деловито заявляю я, ковыряясь в ее шкафу и достаю ночную сорочку. «Несколько минут?» Я не ослышалась. «Несколько минут?» Воскликнув, она внимательно следит за мной. Отмерив на глаз необходимую мне длину, лишнее срезаю. Потом полностью отрезаю рукава. «Раздевайся!» Она в недоумении, но послушно раздевается. Я помогаю ей натянуть на себя то, что осталось от сорочки. Подпоясываю широким поясом, а на шею стильно повязываю шарф. И вуаля! Мини-платье готово. Тоненькая, изящная, как веточка. Длинные стройные ноги, небольшая аккуратная грудь, густые каштановые волосы ниже попочки. Гладкая смуглая кожа, большие карие глаза, пухлые губы. Сумасшедшая красавица! С такой внешностью в нашем веке она легко могла бы стать известной моделью. Не смотри пока в зеркало, еще не все готово. И делаю ей высокий хвост прямо на самой маковке и улыбаюсь, кивая на зеркало. «Ну что, ты готова увидеть модницу моего времени? Прошу к зеркалу», — весело объявляю. «А где же платье?» — интересуется она. Каково же было удивление девушки, когда узнала, что она уже одета в него. Выпучив глаза, долго изучала себя в зеркале и мотала головой. «Как тебе прикид? Правда клёво? А хвост какой крутой получился!» Подкалываю я, взлохмачивая ее волосы. «А куда в таком виде вы ходите? Я даже к мужу в постель постесняюсь пойти такой голой. В ночной клуб. Это такое интересное место, где можно потанцевать и повеселиться с друзьями». «Выходите из дома в таком виде?» Еще больше удивляется она. А я решила продолжить маскарад. Быстро скидываю с себя широкое легкое платье, весело обвязываю вокруг тела шарфик, подпоясываюсь широким поясом, распускаю волосы и слегка взлохмачиваю их. «Теперь я готова. Как тебе?» Громко напевая песни, начинаю интенсивно подергиваться. «Хватит грустить и давай устроим свою дискотеку. Что нам может помешать?» И, взяв ее за руку, вывожу в центр комнаты, заставляя ее двигаться в такт своей песни. Поначалу она немного сопротивляется, стесняется, испытывает неловкость. Но спустя несколько минут мы уже весело смеемся, дурачимся, поем песни, танцуем. Результат был достигнут. Амаль раскраснелась, оживилась и взбодрилась. Чувствуется, что в ней что-то проснулось. То, что очень долго дремало, ожидая своего пробуждения. И она готова к действиям, а не просто тихо страдать, запершись в комнате и оплакивая свою судьбу. После обеда, как только мы получили сообщение, что экипаж аптекаря Мустафы прибыл во дворец, попрощавшись с принцессой и пожелав нам всем удачи, вдвоем с Шадией мы отправились в центральный холл, к главному парадному входу. Наблюдая за ним, в очередной раз убедилась, что внешность всегда обманчива. Как раньше казалось, добродушный старичок лет 60, с негромким, вкрадчивым голосом и мягким, ласковым взглядом маленьких темных глаз, на деле оказался волком в овечьей шкуре. Цепким взглядом, с едва прикрытой злобой, внимательно наблюдал, временами озираясь за всем, что происходило вокруг, и умело заметал следы. Потратив больше часа в приемном зале, подходя то к одной компании, то к другой, то к третьей, отправился к королю на прием. После того, как вышел из покоев короля, повторил то же самое, внимательно изучая обстановку. И только после того, как убедился, что все спокойно и за ним никто не наблюдает, медленно вышел из приемного зала. Оставив Шадию следить за ним, я отправилась в ту же комнату, где накануне он встречался со служанкой и, надежно укрывшись за тяжелыми шторами одного из окон, приготовилась ждать. Прошло приблизительно около часа, а их все не было. Я уже стала подумывать выйти из укрытия и пойти искать Шадию. Вероятно, пока я их здесь ждала, они уже давно встретились в другом месте, а я только зря потратила время. Как вдруг услышала слабый скрип двери и увидела небольшую полоску света, которая пролегла от двери к противоположной стене, и затаила дыхание, в надежде, что это все-таки они. Вначале вошла служанка, молча прошлась по комнате, прислушалась, а потом произнесла негромко. «Все тихо, мой господин, можете войти». В следующую секунду я услышала знакомое кряхтение и увидела, как злобный старик, опираясь о палку, быстро вошел в комнату, тихо прикрыв за собой дверь. «Рассказывай, какие у тебя новости?» «Принцесса Амаль со своей служанкой Харибой не спали всю ночь. Почти до утра они проговорили. Простите, мой господин, но я не смогла услышать ни единого слова». «Черт, а что ты узнала о ней?» «Утром во время завтрака мне удалось подслушать их разговор. Я спряталась». «Что ты тянешь, черт возьми?» Грубо оборвал он ее на полуслове. «О чем они говорили?» «Они говорили о предстоящей церемонии». «А эта странная Хариба сказала, что она получила информацию о том, что кто-то собирается совершить переворот и захватить трон в Шаддаде». «Что ответила принцесса?» Нервно прервал он ее опять. «А принцесса ответила, что этого в принципе не может быть, потому что народ Шаддада верен и предан своему королю». «Что потом?» Нетерпеливо спросил аптекарь. «Служанка сказала, что у нее есть точная информация о подготовке переворота». «Но только она не знает, когда именно это произойдет. Поэтому сегодня же после ужина собирается встретиться с королем и рассказать ему об этом. А принцесса пообещала помочь ей попасть на прием». Закончив говорить, она заискивающе уставилась на старого аптекаря, который, сощурив глаза, о чем-то усиленно думал. «Что еще?» – спросил он спустя некоторое время. «Жена повара родила на свет». «Про принцессу и ее служанку я сказал», – рявкнул он нетерпеливо. «Это все, мой господин!» Виновато опустила голову. Через несколько минут раздумий он достал из кармана что-то и протянул служанке. «Возьми этот мешочек и высыпь содержимое в чай служанке. Сделай это прямо сейчас, ты поняла?» «Да, господин». «А эти два мешочка для принцессы Амали, один на сегодня, а второй на завтра, в ее утренний чай, ты поняла?» «Да, мой господин». «Смотри, не перепутай, ты все запомнила?» Жестко спросил он, сверляя ее колючим ненавидящим взглядом. «Не беспокойтесь, господин, я сделаю все как надо!» Заверила она, заискивающе заглядывая ему в глаза. «Все, выйдешь после меня!» Бросил он напоследок и, сильно хромая, направился к двери. «Простите, господин!» Тут же отозвалась женщина в спину уходящего мужчины. «Что еще?» Недовольно брякнул он и повернулся к ней. «Оплата! Господин, вы забыли! Согнувшись в три погибели, она смотрела в его глаза, как пес в глаза хозяина, и ждала, протянув руку. Мустафа пробурчал что-то нечленораздельное и, поковырявшись в кармане, достал монету и протянул ей. «На, это хватит на сегодня. Ты почти ничего не узнала», – проворчал он и через несколько секунд, кряхтя, вышел из комнаты. Спустя минуты следом вышла и служанка. Я пребывала в шоке. Сколько же ненависти скрыто в душе этого нелюдя, если он все время носит с собой в своих карманах смертельно опасные яды и с какой легкостью он их использует. Никто ведь не застрахован получить их от него. Он в любой момент может использовать их против любого, кто ему элементарно не приглянулся. Я так понимаю, меня он решил убрать сразу. С этим все ясно. А что он решил подсыпать Амали, думая, что и здесь нет ничего сложного? Вполне возможно, что-то наркотическое. Убрать он ее не может. Во-первых, король еще жив, и ее смерть ничего не даст. А во-вторых, все должно идти по плану, а она просто обязана присутствовать на своей свадьбе. Значит, она будет пребывать под дурманом и не заметит моей смерти. Следовательно, все пройдет без шума. А вечером, вполне возможно, прибудет Махди, и она в таком состоянии не устоит перед ним». А завтра с тепленькой принцессой после новой дозы Сальва с особым наслаждением легко разделается. История повторится с ювелирной точностью. Мы обсудили все последние новости, Самаль. И теперь сидим в нервном ожидании. Наконец, через некоторое время постучали в дверь. «Госпожа, я принесла вам чай. Не желаете выпить перед обеденным сном?» Вороватая служанка, самолюбезность, стоит в дверях с подносом в руках, на котором дымятся две большие чашки с чаем. Мы с принцессой нервно переглянулись. «С удовольствием выпьем. Можешь поставить на стол», — спокойно ответила Амаль, хотя в душе бушевал ураган. «Пожалуйста», — наклонила она голову и поставила поднос на стол, затем, взяв с подноса по чашке, поставила перед каждой из нас. «Какой ароматный чай!» — воскликнула принцесса, делая вид, что наслаждается букетом запахов. «Да, госпожа, я специально добавила в чай высушенные лепестки цветов для придания аромата», сказала она, очень мило улыбаясь, при этом нервно теребя уголок своего фартука. «Надеюсь, вам понравится». «Я почти уверена в этом», улыбнулась Амаль. Женщина стояла на месте, не двигаясь. «Ты можешь идти», добавила принцесса. «Я могу остаться, госпожа. Вдруг вам что-нибудь понадобится», предложила женщина, все еще дергая свой фартук. «Иди». «Я позову, если будет надо», – бросила девушка. И служанка, нервно поклонившись, быстро ушла. Мы молча смотрим друг на друга и на чашки с чаем на столе. Ну вот и все. Наконец, главный злодей проявился. Вздохнула Амаль, отодвигаясь подальше от стола с опасными напитками. «К сожалению, остался еще один неизвестный. Вспоминаю я про убийцу с ножом».